Ты из Вьерзона. Мне на тебя поссать, чтоб ты заговорил? — Ага, это слово расшевелило тебе мозги. У тебя веко дрожит, ты вспоминаешь. Такая доблесть не забывается. Луи встал позади Бланше и взялся за спинку его кресла. Бланше не шевелился. Один его глаз подергивался, челюсти были стиснуты. — Тебя называли Рене Секун. — Не доставай свои документы, мне на них плевать. Твое имя Рене Жио. Особых примет нет, глаза карие, нос мясистый, лицо кретина, но глаз художника приметил щель между передними зубами, ямочку на правой щеке, там, где не растет борода, заостренные мочки. Все эти мелочи, которых полно у каждого, достаточно только вспомнить. Рене по прозвищу Секун, гнусный шеф полицаев Шампона рядом с Вьерзоном. Там в лесу ты держал свой штаб 53 года назад, тебе было 17. Ты отъявленный подонок и был таким с малолетства. Оттуда на своем велосипеде ты ездил в комендатуру, чтобы регулярно изрыгать свои доносы. Именно там, в 42-м году, тебя замечает немецкий часовой, безымянный фриц Гансик. Часовых надо опасаться, Рене. Они весь день подыхают от скуки, а потому смотрят в оба и слушают. Опасаться особенно тех, что так и норовят сбежать. А когда на голове каска... Это не так просто, поверь. Знаю, я тебя достал со своей историей. Это было так давно, я сам еще не родился и не застал то время. Все уже быльем поросло. Но это для твоей же пользы. Потому что я знаю, старые воспоминания не дают тебе спать. Ты до сих пор не поймешь, каким образом некоторым из тех, на кого ты доносил, удавалось вовремя скрыться. Ты подозревал двух своих товарищей. И сейчас я отягощу твою совесть. Ты сдал их. Зазря. Луи взял его за голову и повернул к себе. А немецкий солдат, Рене, ты никогда не думал об этом? Раз в неделю, конфискуя птицу на рынке, он пользовался случаем, чтобы передать сведения, подслушанные в комендатуре. Он не говорил по-французски, но заучил слова «завтра на рассвете». Нужно уходить раньше. Теперь понимаешь? — А, теперь ты вспоминаешь его лицо, того солдата, мимо которого ты проходил несколько месяцев подряд. Все как в тумане. — Так посмотри на меня, Рене. Сразу вспомнишь. Говорят, я вылитый он. — Ну вот, ты вспомнил, а поднатужишься и имя его вспомнишь. — Ульрих Кельвелер. Он будет рад узнать, что я тебя отыскал. Да-да, будь уверен. Луи оттолкнул кресло и выпустил подбородок Бланше, который сжимал рукой. Марк не сводил с него глаз, дрожа от напряжения. Что делать, если Луи бросится душить старика? Но Луи обошел стол и присел на него.